Ваши родители живы? Когда я уезжал, были живы, ответил Джон и почувствовал, как давно неощущаемая тоска вползает потихоньку в его душу. И эта музыка, и голос Карпентера рождают воспоминания, спрятавшиеся в самых сокровенных и чувствительных уголках сердца. Он решительно встал со своего места и резко рванул мембрану, остановив граммофон. «Хватит, пора спать. Кто не работает, тот не ест. А завтра утром мне надо выходить в море на промысел». Когда Джон вернулся с моря, Карпентера уже не было. Он уехал в стойбище Ильмоча, а оттуда намеревался двинуться домой в Кеннискун. Об этом и говорилось в благодарственной записке, оставленной торговцем в каморке, где он ночевал. Он щедро одарил Пыльмоу, оставил запас муки, чаю, сахару и ящик патронов. Джон читал записку, и тяжелые думы черными тучами застилали разум. Что ему надо, этому Карпентеру? Пыльмоу быстро разделала убитую нерпу и поставила варить свежее мясо. Нерпичьи глаза она разделила между двумя младшими детьми – Билл Токо и Софи Анканау. Яко, считавший себя уже взрослым мужчиной и носивший на поясе настоящий охотничий нож, великодушно отказался от лакомства в пользу сестренки и младшего брата. В ожидании еды Джон достал изрядно потрепавшийся блокнот и, немного подумав, написал: «Почему-то мне кажется, что при первом удобном случае Карпентер постарается освободиться от меня. Мое присутствие очень осложнило ему жизнь. А в общем-то я ему не мешаю. Пусть торгует, пусть даже тихонько моет золото, но пусть не лезет в душу к людям, которых всю жизнь обирал и раздевал с приветливой улыбкой. А революция — это уже серьезнее. Если русский царь с одной стороны не очень-то обращал внимание на Чукотку, то с другой стороны у русского правительства хватало благоразумия не повторять ошибки с Аляской. А чего можно ожидать от большевиков? Совершенно неизвестные люди. Может, им взбредет в голову продать Чукотку Канаде или Соединенным Штатам? Кто знает, не станет ли 20 век веком исчезновения с лица земли чукчи и эскимосов. «Джон, еда готова!» — крикнула из полога Пыльмоу. «Эгей, иду!» Джон оборвал на половине фразу и сложил блокнот. Писать больше не хотелось. Не то настроение. Даже слабые признаки надвигающейся долгой весны уже не вселяет в сердце трепетного тепла. «Стареть, что ли, начинаю?» — с недовольством подумал Джон, осторожно, чтобы не впустить холодный воздух, вползая в полог. 31. Стремительно промчалась весна в бессонных ночах на море, в пороховом дыму выстрелов по моржам, и наступило короткое затишье, когда можно перевести добытое мясо в селение и сложить в хранилище. Берег чист и пустынен. Байдары подняты на высокие подставки, чтобы сберечь покрышки от собак, которые хотя и были сыты, но все же не прочь полакомиться просолившейся в морской воде моржовой кожей.